На самом опасном участке дороги седан в очередной раз пошел в обгон. Отец Питера, уже порядком напуганный, схватился за руль Ягуара. Секунду спустя они летели с 500-футовой насыпи в скалистый каньон. Питера выбросило из кабины. Герберту Стайлзу повезло меньше. Когда Питер первый раз пришел в себя, у подножия насыпи, невыносимая боль в правой ноге отдавалась во всем теле, а издалека доносились крики отца, горевшего заживо, в превратившемся в костер автомобиле. Второй раз Питер очнулся уже в местной больнице, с ампутированной ниже колена правой ногой. За год он свыкся с увечьем, научился ходить на протезе, переборол мысль о том, что жизнь для него кончилась, и, наконец, утихла холодная ненависть к двум шутникам, ставшим причиной трагедии. Их поиски не дали никаких результатов. Питер вернулся к работе, к друзьям, стал бывать в клубе. Изменилось лишь одно. За каждым услышанным им случаем бессмысленного насилия он видел тех шутников, что убили его отца и покалечили его самого. И репортер Питер Стайлз тут же начинал расследование. Но воспоминания о Дарлбрук, Лодж и Барчестере оставались незаживающей раной. При одной только мысли о той поездке Питера прошибал холодный пот. «Надо справиться и с этим», — говорил он себе. И неожиданно ему представилась возможность покончить с мучившим его кошмаром. Питер взял отпуск в Ньюсвилл, чтобы написать книгу о бессмысленном насилии в Америке. К этому его побудило убийство президента Кеннеди. На страницах книги нашлось бы место и для его собственной истории. Судьба решила помочь журналисту. Как-то вечером он столкнулся в клубе с Тоби Палмером, жившим в Барчестере. Он уезжал в Европу на 2 месяца и предложил Питеру свой дом вместе с услугами экономки миссис Уэйд. Едва ли Питер смог бы найти лучшее место для работы, а пребывание в Барчестере, думал он, поможет затянуться кровоточащей душевной ране. 3 недели Питер жил как в раю. Если он никуда не уходил вечером, миссис Уэйд готовила ему завтраки и обеды. До вчерашнего дня успешно продвигалась и работа над книгой. Но стоило ему подойти к изложению случившегося на горной дороге, производительность упала чуть ли не до нуля. А сегодня просто панический страх. Подавить его не удавалось. Сквозь открытые окна кабинета Тоби на Питера зловеще глядел Барчестер. Детский ли страх, психическая ли неуравновешенность, как бы ни называлось это состояние, но писать здесь он больше просто не мог. За завтраком Питер сказал миссис Уэйт, что уезжает. «Застоялся», — пояснил он. «Требуется смена обстановки». Миссис Уэйд запротестовала. Ей нравилось заботиться о людях, а Питер, тот просто пришелся ей по душе. Но, не зная, в чем дело, она не нашла нужных аргументов, чтобы уговорить его остаться в Барчестере. Я отпущу вас только после ленча.